Эпилог. Фукидид Афинянин написал историю войны между пелопоннесцами и афинянами, как они вели ее друг против друга. Приступил он к труду своему тотчас с момента возникновения войны в той уверенности, что война эта будет войною важную и самую достопримечательную в сравнении со всеми предшествовавшими. Заключал он так из того, что обе воюющие стороны вполне к ней подготовлены, а также из того, что прочие эллины, как он видел, стали присоединяться то к одной, то к другой стороне, одни немедленно, другие после некоторого размышления. Действительно, война эта вызвала величайшее движение среди эллинов и некоторой части варваров, да и, можно сказать, среди огромного большинства всех народов. То, что предшествовало этой войне и что происходило в еще более ранние времена, невозможно было за давностью времени исследовать с точностью. Все же на основании свидетельств, при помощи которых мне удается проникнуть с достоверностью в очень далекое прошлое, я заключаю, что тогда не случилось ничего важного ни в области военных событий, ни в каком-либо ином отношении. Афиняне созвали народное собрание, предоставили каждому высказывать свое мнение и постановили, обсудив все обстоятельства, принять решение о дальнейших действиях. Многие выступали с речами, причем голоса разделились. По мнению одних, следовало воевать, по мнению других, предложить спартанцам мирный договор. Выступил также Алексиус, бывший когда-то рабом и метеком, чьим покровителем был сам Перикл, в то время первый человек в Афинах. Он увещевал афинян следующим образом: «Афиняне, наше положение имеет много важных преимуществ по сравнению с пелопоннесцами, но все же мы не должны забывать, что в Аттике произрастает недостаточное количество хлеба, поэтому для Афин особенно важна морская торговля и поставки зерна из Эвксинского понта и Херсонеса. Главная опасность для Афин, если спартанцы перекроют этот путь, поэтому очень важно для нашего будущего защитить этот торговый путь. Византий – союзный нам город. Рядом с ним есть большая и удобная гавань. Так важно иметь силу на море, и Византий – лучшее место для этого. Нужно создать в Византии клерухию, уравняв византийцев и афинян, а в самом Византии следует учредить таможню. Тогда афиняне будут проверять и контролировать каждый корабль, идущий через Боспорос и Гелеспонт, а Эвксинский понт станет, по сути, Афинским внутренним морем. Мы построим в Византии склады, где будет храниться хлеб для афинян и наших союзников. Каждый идущий через проливы корабль будет платить нам пошлину за проход, а афиняне обеспечат в обмен безопасность. Рядом с Византием есть земли, богатые лесом и железом. Мы будем добывать там эти ресурсы и отправлять в Афины, и наш флот станет еще более сильным и могучим. Осада Потидеи обошлась Афинам почти в 1000 талантов, и эти деньги уже не вернуть, но давайте выделим 1000 талантов на создание в Византии афинской клерухии, и эти деньги многократно окупятся за счет таможенных платежей и торговых пошлин. Вот что сказал Алексиус, бывший раб и метек. Затем вышел Алкивиад, сын Клиния. Политам в то время человек еще молодой, как считалось бы это во всяком другом государстве, но благодаря славным предкам, пользовавшийся почтением и уважением. Он поддержал предложение Алексиуса и добавил: «Величайшие опасности доставляют, в конце концов, величайший почет как государствам, так и частным лицам. Ведь отцы афинян противостояли же персам. Они были не в таком блестящем положении, как мы теперь, а оставили и то, что у них было, и отразили варваров, благодаря не столько слепому счастью, сколько собственному благоразумию, не столько материальными силами, сколько нравственной отвагою, и подняли наше могущество на такую высоту. Мы должны не отставать от наших отцов, но всякими способами отражать врага и стараться передать это могущество потомкам в неуменьшенном виде». Многие знатные и известные афиняне поддержали этот совет. Перикл, сын Ксантиппа, Метон, сын Евктимона, и Сократ, сын Софроникса. Афиняне признали, что Алексиус дал им наилучший совет, и постановили исполнить его предложение. Радуга рождалась в лихом плеске весел, синхронно вспенивающих морскую гладь. Залихватское уханье, перемежаемое ритмичным свистом флейт, неслось по бескрайним голубым просторам. Пандора стояла на палубе, ухватившись за планширь, и задыхалась от восторга в потоке набегающего ветра. Могучий борей врывался в ее грудь, разрывая соленой свежестью, замешанной на холодных брызгах осеннего моря. Вдали на горизонте белел храм Посейдона на мысе Сунион. Мысленно Пандора обратилась к морскому божеству, желая поделиться с ним охватившей ее радостью. За паралом в кильваторной струе, растянувшись на добрую сотню стадий, шли две дюжины триер, торопясь к новой цели. Нужно было воспользоваться последними пригожими днями до наступления зимних штормов. Пандора зажмурилась и откинулась назад, доверчиво прижимаясь к теплому телу Алексиуса, обнимающего ее за плечи. Он прижался к ее щеке и поцеловал. Ветер, море, бескрайний простор. Все это дарило ощущение свободы и надежды на будущее. Великое будущее, которое ждало их. Им предстоит пройти великие испытания, объединить народы, открыть далекие земли, построить новые города. Им нужно совершить невозможное, выйти за границы, уготованные человеку, вступить в бой и победить могучих и неведомых врагов. Но они не боялись предстоящей схватки. Прижавшись друг к другу, вместе, они были готовы преодолеть любые испытания. Будущее, безграничное, изменчивое и непостижимое, лежало перед ними, даря им надежду и веру, те чувства, которые вместе с любовью способны перевернуть мир».